На улице ревели грузовики и мотоциклы. Она лежала неподвижно, чувствуя, что все изменилось в ее жизни. Люси была теперь не туристкой, а жертвой, неизвестно как очутившейся в этой незнакомой комнате. Она вспомнила, что именно произошло с ней. Люси заставила себя подняться с постели и посмотреть на часы. Если бы она поспала дольше, она смогла бы сказать себе, что Тони все равно уже ушел на работу. Она приняла холодный душ, чтобы взбодриться, быстро оделась, нервно поглядывая на циферблат, как женщина, спешащая на поезд. Посмотрела на себя в зеркало. А Люси разглядывала свое отражение с любопытством, пытаясь угадать, какое впечатление она произведет на сына. Она отметила, что даже при дневном освещении невыспавшаяся она выглядела неплохо. Глаза сохранили ясность, кожа осталась гладкой. Люси почти не требовалась косметика, а в русых волосах появились выгоревшие на солнце белые пряди. Она надела шляпу и направилась к выходу. Потом, остановившись, сняла ее и бросила на кровать. Люси появлялась в шляпе лишь на официальных мероприятиях, и сейчас она не хотела, чтобы ее визит выглядел подобным образом. Она торопливо причесалась, поддавшись внезапному порыву, подошла к открытому чемодану, засунула руку в карман и извлекла оттуда смятый, выцветший конверт. Она бережно спрятала его в сумочку и покинула номер. Внизу она поймала такси, и ей удалось сравнительно легко объяснить шоферу, куда надо отвезти ее. Люси поехала по прохладной тенистой улице, радуясь своему маленькому успеху. «Вдруг это добрый знак», — подумала она. «И сегодня я способна находить общий язык с людьми». За окном автомобиля замелькали новые незнакомые улицы. И Люси, покачиваясь на жестком заднем сиденье, вдруг поняла. Она, собственно, и не знает, что именно хочет сказать сыну. Ей показалось неимоверно сложным сформулировать цель своего появления. Определить, что она ждет от встречи. Люси знала только, что она необходима ей. Люси как будто открыла во сне дверь в какой-то коридор. Ее мучила мысль, что она зачем-то обязана дойти до его конца, прежде чем проснется. Такси остановилось перед большим домом в тихом квартале. Она вышла и расплатилась с водителем, стараясь справиться с дрожащими руками. Она оглядела фасад. Здание из серого камня, пострадавшее от непогоды, само по себе не отличалось красотой, но совокупность подобных строений придавала облику города элегантную строгость. В Америке, подумала она, люди, живущие в таких домах, стремятся при первой возможности перебраться в более респектабельный район. Она вошла в подъезд и обратилась к полной светловолосой консьержке. «Здесь живет месье Краун?» «Третий слева», — ответила блондинка, пристально, недоверчиво оглядывая незнакомку. Люси с трудом поняла ее и, шагнув в кабину лифта, нажала кнопку третьего этажа. На лестничной площадке было темно, и она не сразу нашла кнопку слева от шахты. Она услышала звонок, зазвеневший в квартире. Где-то назойливо и раздражающе завывал пылесос. Дверь не открывали, и Люси позвонила еще раз, втайне надеясь, что дома никого нет, и сейчас она сможет спуститься вниз, так и не встретившись с сыном.